Воля вместо разума. Философия XX века стала уделять все большее внимание целостности и спонтанности человеческого духовного опыта, специфике и немалому значению его нерациональных элементов. Были изменены акценты в понимании сравнительного значения рационального и нерационального в духовном опыте психики человека. При этом первые шаги в сторону от классики, сделанные еще в XIX веке, были стимулированы некоторыми идеями самой классической мысли. Так классическая немецкая философия, прославляя разум, вслед за Кантом отстаивала примат практического разума, исследовавшего проблемы нравственности, права человека и его сущности перед разумом теоретическим, занятым гносеологическими и логико-методологическими вопросами. От этой важной отправной точки можно было двигаться разными путями. Маркс вслед за немецкой классикой придал большое значение теоретическому и практическому разуму как философскому осмыслению социально-нравственных и логико-гносеологических проблем, поддержал идею о примате практического. В то же время он считал принципиально важным для философии исследовать практику не только в ее познавательно-разумных аспектах, но в качестве единой и многосторонней преобразующей деятельности человека и человечества. Тем самым философия улавливала новые тенденции и отвечала на настоятельные запросы истории, ибо жизнь, поведение, деятельность человека, целостность которых не исчерпывается ни познанием, ни одними рациональными формами духа, властно врывались в философию, требуя осмысления. Другим путем пошли те представители немарксистской философии XIX и XX веков, которые отказались от примата познавательно-рациональных процессов и форм, но перенесли акцент не на противоречивую целостность социально-исторической практики, жизни индивидов, их познания и действия, а на какой-нибудь из нерациональных элементов психики, будь это воля, инстинкт, бессознательное и так далее. Резко и порой оправданно, критикуя классический рационализм за такие фикции, как божественный разум, абсолютный дух и другие идеалистические абсолюты, эти философы на место разума водрузили иные, уже нерациональные абсолюты. Возьмем в качестве примера философию жизни. Одним из ее идейных истоков было учение немецкого философа Шопенгауэра 1788-1860. Еще в 1818 году он написал книгу «Мир как воля и представление», но особенно популярной она стала на рубеже 19-20 столетий. Отталкиваясь от кантовской идеи о примате практического разума, важнейшим компонентом которого была свободная автономная воля, Шопенгауэр затем стал отстаивать примат воли по отношению к разуму, то есть начал двигаться скорее в антикантовском, антиклассическом направлении. На этом пути он развил немало интересных и здравых идей относительно специфики волютивных, связанных с волей, и эмотивных, связанных с эмоциями, сторон человеческого духа, их роли в жизни людей. Например, он критиковал классический рационализм за противоречащее реальной жизни превращение воли в простой придаток разума. На деле же, рассуждал Шопенгауэр, воля, то есть мотивы, желания человека, побуждение к действию и сами процессы совершения его специфичны, относительно самостоятельны и в значительной степени определяют направленность результаты разумного познания. Разум, как его понимала классическая философия, Шопенгауэр объявлял фикцией и резко критиковал традиционный рационализм. На место разума и должна быть, по Шопенгауэру, поставлена воля. Но чтобы воля могла помериться силами с всемогущим разумом, каким его сделали философы-классики, Шопенгауэр, во-первых, в своем толковании представил волю независимой от контроля со стороны разума, превратил ее в абсолютно свободное хотение, которое якобы не имеет ни причин, ни оснований. Во-вторых, воля была им как бы опрокинута на мир, Вселенную. Шопенгауэр объявил, что человеческая воля родственна неисповедимым силам Вселенной, неким ее волевым порывом. Итак, воля была превращена в первоначало и абсолют. Мир в изображении Шопенгауэра стал волей и представлением. Идеализм рационализма, мифология разума классической философии уступили место идеалистической мифологии воли. Односторонностям рационализма были противопоставлены крайности волюнтаризма. Ницше, в начале своего пути испытавший сильное увлечение концепцией Шопенгауэра, также поместил в центр философии волю, но взятую в качестве воли к власти. Воля к власти — это всего лишь одна из разновидностей волевых импульсов человеческого поведения. Но не так думал Ницше. Он не только считал волю к власти определяющим стимулом деятельности и главной способностью человека, но и внедрял ее в недра жизни. Чтобы понять, что такое жизнь и какой род стремления и напряжения она представляет, пишет Ницше, эта формула должна в одинаковой мере относиться как к дереву и растению, так и к животному. Примечание. Ницше. Полное собрание сочинений. Москва, 1910 год. Том 9. Воля к власти. Страница 346. «Из-за чего деревья первобытного леса борются друг с другом?» — спрашивает Ницше и отвечает. «Из-за власти». Примечание. Ницше. Полное собрание сочинений. Москва. 1910 год. Том 9. Воля к власти. Страница 347. Расплывчато и метафорически, толкуя жизнь как специфическую волю к аккумуляции силы, Ницше утверждает, что жизнь как таковая стремится к максимуму чувства власти. Примечание. Ницше. Полное собрание сочинений. Москва. 1910 год. Том 9. Воля к власти. Страница 339. Подобная мифологизация воли, онтологизация, то есть внедрение в самобытие, нерациональной человеческой способности как нельзя более соответствует всему духу и стилю ницшанского философствования, которое представлено в виде броских афоризмов, парадоксальных мыслей, памфлетов и притч. Но внедрение воли, в частности воли к власти, в самые недра Вселенной, апелляция к энергичным волевым импульсам самой жизни, нечто большее, чем экстравагантная метафора философского языка. За этим характерным для философии жизни и ряда других направлений XX века мыслительным приемом скрываются самые разные устремления, идейные явления. Ницше, с одной стороны, резко и оправданно критикует буржуазное общество, бездуховность, аморализм жизни, лицемерие религии, с другой стороны, пытается философски обосновать культ сверхчеловека с его гипертрофированной волей к власти. Позднее Штенглер использует понятие жизни как некой судьбы, души, культуры для обоснования идей о повторяющихся катастрофах истории, приводящих к возникновению и смерти якобы замкнутых в себе цивилизаций.